Решил не нарваться и, почти посадив глайдер, полетел дворами. Только отлетев на приличное расстояние от квартала, вылетел на улицу. Похоже, не обнаружив меня на глайдере, охрана решила, что это был всего лишь отвлекающий манёвр, и они сейчас обыскивают весь квартал в поиске меня или думают, что я там был не один. Что же пускай ищут, а я спать. Глава 5 на следующий день, открыв глаза, сразу пробежался по входящим сообщениям. Сообщение «Поздравляем, вы уволены. Не поступило. Впрочем, это совсем ничего не значило, но оно не пришло ни в течение дня, ни утром следующего дня. Подлетев к участку, сразу обратил внимание, что-то происходит. Обычно на работу никто не спешил, все, прилетев, с линцой подтягивались в здание участка к началу рабочего дня, а здесь бросали глайдеры на парковке и быстрым шагом направлялись к рабочему месту. Посмотрел на время. До начала рабочего дня времени оставалось еще прилично. Облез. «Ты где так долго?» — поинтересовался Нира, как только я оказался в мастерской. «В смысле долго?» «Да все уже на работе». «А что произошло? С чего такой трудовой энтузиазм проснулся у всех?» «Премию пообещали». «Ты что, новости не смотришь?» «Нет, давно не смотрел». «А что случилось?» «На клан Гаиджи напали». «Здесь у меня сердце ёкнуло, Марине ведь тоже среди них». «На клан напали». «Кто?» «Да ничего не известно пока». «Что, прикончили кого-то?» «Нет». «Вроде». «Но точной информации никто не знает». «А что в новостях говорят?» «Что ночью убийцы проникли в элитный квартал, прикончили несколько охранников. Собирались прикончить несколько разумных из клана, но представители элитного подразделения Элгида, прибывшие на место, сумели их остановить». «А мы тогда здесь при чем?» «Пускай подразделение Элгида разбирается. Начальство вчера огребло от клана. Сегодня на нас отыгрываться будет». «А начальство за что огребло?» «В клане считают, что ограбление магазинов с оружием и нападение на клан – звенья одной цепи, а наше начальство никого поймать не может. У начальства работа такая. Они огребать привычные и должны быть хорошо натренированы для такого. Думаю, нас это не коснется. Мы здесь точно ни при чем. Мы техники, наша задача дроидов чинить. Поверь, это всех коснется. Всех. Да если начальство уволят. Новое начальство сразу начнет ставить своих разумных на руководящие должности, а они, в свою очередь, своих. Так что это всех коснется. Думаю, нас это никак не коснется, и потом лично мне нет разницы, кто у меня будет начальником или ты метишь на место Генри. Боюсь, ты не понимаешь, как здесь все устроено. Честно говоря, не понимаю, но мне это и не нужно. Лично я ни на что не претендую. Так что для меня нет никакой разницы. Кстати, а где Генри? У начальства. Где ему еще быть? В этот момент дверь открылась и появился Генри. «Ты чего здесь сидишь?» Прямо с порога спросил меня. «Так никаких заданий ни от тебя, ни от Искина не поступало. Тебя начальник ждет, а он здесь сидит». «Что, прямо сейчас?» «Конечно». Он еще спрашивает. «Понятно». Судя по одновременно довольной физиономии Генри и в то же время озадаченной, понял, что за разговор меня там ожидает. Секретарь в проходной мне лучезарно улыбнулась и сразу пропустила в кабинет начальства. Шеф находился явно не в духе. Кресло под ним качалось, со слов Нира, и к этому я приложил руку. Честно говоря, я совсем не ожидал, что мой визит в элитный район будет иметь такой резонанс. Шеф поднял глаза, посмотрел на меня, после чего постучал пальцами по столу, что означало совсем плохое расположение духа. «Блес, ты у нас сколько времени?» — спросил он. Понял, что заходит издалека. «Шеф, я не знаю, не считал, но каждый день для меня здесь как праздник». «Это я заметил», — сказал он мрачно. «Скажи мне, что ты делал 2 дня назад?» «Вечером». «В какое время?» «Решил включить тупого». «В ночное?» — огрызнулся он. «В ночное летал смотреть шоу в развлекательный центр». «Отлично. А ты цены на это шоу видел?» «Шеф, вы тоже обалдели от такой стоимости шоу?» «Я обалдел от тебя. Лично я не могу заплатить такую сумму за вечернее шоу, а мне сообщают, что мой техник туда запросто ходит». «Как же так?» «Шеф, я вам скажу, это развод, оно не стоит такого количества кредов». «Как ты там оказался? Ну как, прилетел так же, как и все». «У меня, правда, по дороге туда сломался глайдер, и пришлось взять прокатный, оставь в покое твой глайдер». Перебил меня шеф. «Скажи мне, какая, а у тебя зарплата?» «Маленькая, шеф, согласен». «Вы хотите мне ее прибавить?» «Прибавить». Сорвался он и заорал, «откуда у тебя, с твоей зарплатой, креды на такие шоу?» «Шеф, так мне выплатили на флоте». «И много выплатили?» «Мало, шеф, совсем мало». «Тогда как ты оказался на таком шоу?» «По рекламе, шеф». Мне нечем было заняться после работы, подумал, куда сходить, и мне подсунула рекламу этого шоу. Я и не знал, что оно такое дорогое. Так чего ты тогда туда пошел? Если оно такое дорогое. Так, шоу уже началось, я поторговался, и меня за половину стоимости пустили. А что, так можно было? Можно, я же именно так туда попал. Правда, место оказалось крайне неудачным, зато с соседками повезло. Оставь в покое твоих соседок. Ты видел, какая там публика? Честно говоря, я до сих пор в шоке. Не думал я, что там встречу сразу столько полных разумных. Им давно пора в спортзал, а они там только жрут. С этим я отчасти соглашусь, но давай двигаться дальше. Откуда там взялась эта публика? Прилетела, я думаю. Бинго. А откуда прилетела? Да я без понятия. Может, из дома? Скорее всего. Отлично, это уже большой прогресс. А кто еще в доме проживает? Шеф, вы от меня много хотите, я техник, а не следователь и без понятия, кто там у них в доме проживает. Может, родители? Возможно. Шеф, вы к чему ведете? К тому, что их родители могут оказаться нашими с тобой работодателями. Нашими. Я задаченно почесал затылок. Именно, а ты как с ними поступил? Шеф, я все сделал, как вы мне сказали. Показал удостоверение и даже объяснил последствия, но шеф им на это наплевать. Это потому что они наши работодатели, а ты как решил с ними поступить? Шеф, я только оборонялся. Это они на меня напали. Не хватало, чтобы ты на них напал, и потом, зачем действовать так жестоко? Ты понимаешь, что ты надолго отправил его в капсулу? Понимаю, шеф, но он сам виноват. Ничего ты не понимаешь. Значит так. Я тебе даже близко запрещаю приближаться к подобным шоу. Нет, не так, ты должен за квартал облетать подобные развлекательные шоу и не смей к ним даже близко приближаться, не то что их посещать. Я понял, шеф. Это еще не все. В тебе энергии чересчур много, поэтому ты отправляешься на усиление на 73-й участок. Как прикажете, а на надолго? На время проведения специальной полицейской операции. Все, иди.